Но вместе с тем подчеркнем, что пост генсека тогда совсем не представлялся главным, ключевым, решающим. Если бы это было так, то, видимо, первым генеральным секретарем был бы Ленин. Врачи продолжали настаивать на серьезном лечении Ленина. В апреле 1922 года они пришли к выводу, что необходим продолжительный отдых и горный воздух. Решили, что будет полезна поездка на Кавказ. Ленин согласился и даже написал несколько писем Уншлихту и Орджоникидзе, работавшим в это время на Кавказе. Вот одно из этих писем, отправленное 9 апреля 1922 года. Товарищ Серго, по поводу просьбы Камо и в связи с ней я должен еще добавить, что мне надо поселиться отдельно. Образ жизни больного. Разговора даже втроем я почти не выношу. Однажды были Каменев и Сталин, у меня ухудшение. Либо отдельные домики, либо только такой большой дом, в коем возможно абсолютное разделение. Это надо принять во внимание. Посещений быть не должно. Ваш Ленин. Но, увы, план поездки на лечение осуществить не удалось. Ленин продолжал работать. Он хотел отладить деятельность аппарата ЦК, исключив рутину и бюрократизм. Политбюро заседало в соответствии с ленинским предложением раз в неделю, а текущую работу необходимо было осуществлять ежедневно. Секретариат готовил материалы на заседание Политбюро, организовывал доведение его решений до исполнителей, выполнял поручения членов Политбюро. Секретариат непосредственно не занимался вопросами экономики, обороны, государственного аппарата, просвещения. Он выполнял в значительной мере техническо-исполнительную роль в общем механизме управления партийным аппаратом. Поскольку основные ведомства возглавлялись видными большевиками, не очень уделявшими внимание технической стороне дела, было принято решение одного из членов Политбюро сделать отвечающим за всю работу секретариата в ранге новой должности генерального секретаря. Были ли данные у Сталина занять этот пост? Формально, видимо, были. Судите сами, Сталин с 1898 года член партии, с 1912 года член ЦК, входит в бюро ЦК, член Оргбюро и член Политбюро. Единственный из членов Политбюро занимает два государственных поста: нарком по делам национальности и нарком государственного контроля РКИ. Член коллегии ВЧК ОГПУ от ЦК, член Революционного военного совета республики, член Совета труда и обороны. Мы назвали еще не все должности Сталина, на которых он находился к моменту его избрания генеральным секретарем ЦК. Бесспорно, вхождение в самые высокие партийные и государственные органы свидетельствовало не только о признании его вклада в дело революционного переустройства общества, но и знание Сталиным механизма политического и государственного управления. Если многие крупные революционеры того времени тяготились или, скажем так, не особенно были склонны к административной работе, то приверженность Сталина к управленческой работе была замечена многими. В целом, выдвижение Сталина на новый пост не было воспринято как нечто неожиданное. Большинство руководителей продолжали считать этот пост обычным организационным. Все так и было, пока был здоров и жив Ленин, пока вопрос о лидере партии, вожде государства, не вставал. В новой роли Сталин для партии, для народа, был по-прежнему один из многих –